Его желание быть ей приятным было таким же большим, как и его неприязнь в начале. «Нет-нет, все хорошо», — поспешила успокоить его Сьюзан. «Вы ему это скажете?» Фресби наклонился вперед. «Мне он не поверит. Он очень недоверчив, знаете. А между тем он легко может доставить мне неприятности». «Да, я скажу ему это», — пообещала Сьюзан, ничего не понимая. «Но не кажется ли вам, что мы могли бы перейти к делу? Я ведь очень тороплюсь». «Конечно, конечно», — поспешно сказал Фресби. Он внимательно посмотрел на нее, потом спросил. «Вы совершенно уверены, что не хотите чашечку чая? Я могу вымыть эту чашку и угостить вас чаем. Вы знаете, у меня не бывает здесь таких посетителей, иначе я держал бы здесь еще одну чашку. Я сначала подумал, что вы одна из тех девушек. Я теперь вижу, что ошибся. Я очень огорчен. Я вам показался невежливым?» «Одной из девушек?» — машинально повторила Сьюзан. «Да, я им иногда нахожу комнаты. Раньше на них можно было зарабатывать деньги, а теперь так много крупных агентств, и я не могу доставать им квартиры. Агентства же всякий раз, когда находят квартиры для девушек, получают до 40 фунтов. И, кроме того, эти девахи дают им еще на чай». Он печально покачал головой, и на его лице появилась жалкая улыбка. Сьюзен ничего не поняла из того, что он ей говорил. У нее появилось желание уйти отсюда и как можно скорее. «И у вас есть требования в клуб «Золотая лилия»?» — спросила она. Фресби покачал головой. «Нет, в данный момент нет, но мы все же найдем что-нибудь. Я обязательно устрою это дело. Пойдите туда завтра утром и спросите мистера Марча. Я его очень хорошо знаю. Это сутенер. Я поговорю с ним сегодня вечером». Он задумчиво погладил свои усы. «В этой стране за сводничество получают до 6 месяцев», — вдруг произнес он. «А что вы можете делать? Вы приемщица?» Сьюзен сделала утвердительный жест. «Я полагаю, это вполне подойдет». Ее ответ был довольно неопределенным. Ей меньше всего на свете хотелось бы иметь дело с мистером Фресби и с клубом «Золотая лилия». Ноздри мистера Фресби вдруг задрожали. «Да, я полагаю так, что вам нужно быть очень-очень осторожной». В его глазах появился алчный блеск, что еще больше смутило ее. «Такая красивая девушка, как вы! Они все там определенно набросятся на вас, если вы сами не будете осторожны». Сьюзен встала. «Ведь вы действительно мисс Хеддер, не так ли?» Он посмотрел на ее ноги. «Я скажу ему. Приходите туда завтра, утром около 10 часов. «Спасибо». Она быстро направилась к двери. Она не оглядывалась, но чувствовала, что он находится позади, как дикий зверь, готовый напасть, и, охваченная внезапной непонятной паникой, побежала по каменным ступеням лестницы вниз, не замечая, куда бежит.